Так, ну что, мы готовы, все у нас работает, работает трансляция. Добрый день, дорогие друзья, мы начинаем августовские диалоги открытой библиотеки. Спасибо огромное, что все вы сегодня собрались в Высшей школе экономики в Петербурге, которой мы очень благодарны за то, что она нас продолжает принимать у себя. По-прежнему мы один месяц делаем диалоги здесь. Следующие диалоги состоятся 29 сентября в Новой Голландии. Прямая трансляция традиционно, ее можно смотреть на нашем сайте open-lib.ru, можно смотреть на наших страничках в Фейсбуке или ВКонтакте. У нас сегодня довольно-таки обширная программа. Хочу сказать несколько слов. Сегодня же очень довольно-таки памятный, не довольно-таки, а важный, в общем, для нашей современной истории день, в котором, да, действительно, история очень удивительным образом закольцевалась. Сегодня 50 лет исполнилось дню, когда 7 человек вышли на Красную площадь в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию, в Прагу. И сегодня несколько человек, в том числе потомки или родственники тех самых семерых людей, снова вышли на Красную площадь и снова их арестовали и отвезли в полицейские участки. Я надеюсь, что их довольно-таки скоро выпустят, но в целом вещь довольно симптоматичная. В общем, сложно было себе представить сегодня что-то, какое-то другое развитие событий. Вот. Но в том смысле, что за 50 лет, в общем, мало что концептуально, фундаментально изменилось, это довольно-таки очевидно. По поводу сегодняшней программы. У нас в 16.00 начнется диалог между заместителем директора детского хосписа «Дом с маяком» Лидой Маниава и журналистом Татьяной Фельгенгауэр на тему «Детский хоспис». Тема большая, сложная, непростая. Для Петербурга очень важна, потому что если в Москве мы сегодня наблюдаем довольно-таки динамичное какое-то развитие этого направления здравоохранения, то в Петербурге по-прежнему с этим большие проблемы, собственно, и во всей стране. Вопросов там очень много. Я думаю, что то, о чем будут говорить Лида и Таня, это очень важно для нас, в том числе с точки зрения того, как мы все можем поучаствовать в развитии и этого движения, в развитии этого направления, в решении тех проблем, которые сегодня есть, связанные вот с детским паллиативом. В 17.00 состоится диалог между писателем Людмилой Улицкой и режиссером Александром Николаевичем Сокуровым. У нас такой диалог уже был между ними. Он был одним из самых первых, которые мы вообще делали в рамках проекта «Диалоги». Он состоялся, наверное, в 2014 году, то есть уже прошло 4 года, так время незаметно пролетело. Вот. Но важность этих людей, важность того, что они говорят, и того, что они могут сформулировать для нас, нисколько не уменьшается, а наоборот только увеличивается. И сегодняшний диалог между ними мы назвали «Эволюция человека». Речь пойдет о том, о тех вызовах, которые глобальный мир сегодня предъявляет человеку. О том, как человек себя чувствует сегодня и что будет происходить с человеком через 50 лет. Сложно предположить, но поразмышлять на эту тему можно. О месте культуры сегодня, о месте культуры в глобальном мире и в то же время о важности или неважности уже теперь национальной культуры. Вот о чем пойдет речь в 17.00. Ну а сейчас я хочу представить наших гостей, с которыми мы будем говорить о городе, городе, который производит, наверное, это неизгладимое впечатление на любого из тех, кто там хоть раз побывал. Вот. Ну и вообще он важен, мне кажется, даже для любого человека, несмотря на то, был ты там или не был, тем более история этого города. Так вот, два человека, которые, мне кажется, что сегодня пишут о Риме лучше, чем кто бы то ни был на русском языке. Их книги, я всегда могу говорить только о собственном опыте, мне сложно ссылаться на опыт чужой, но вот о своих эмоциях, своих чувствах каких-то я говорю с легкостью, потому что это мое, что называется. Так вот, эти книги этих людей об Италии, о Риме произвели на меня просто неизгладимое впечатление. Я просто стал смотреть на Рим и на Италию совершенно другими глазами и понимаю, что говорить об итальянской культуре, о Риме сегодня. Это в том числе важно вот с точки зрения темы нашего третьего диалога, о том, как сегодня сохраниться человеку вот в том пространстве культуры, которое нас сегодня окружает. Итак, с большим удовольствием представляю автор лучших путеводителей по Риму, по Италии в целом, по Флоренции в частности, по Венеции в том числе, путеводителей, написанных на русском языке, Ольга Гринкруг, ваши аплодисменты. Эти путеводители выходили в издательстве журнала «Афиша», «Афиша» их издавал, насколько вы знаете, и автор потрясающей книги, не знаю, можно сказать, фундаментального исследования, нет, научно-популярного исследования об античном Риме. Здесь был Рим, три издания было у этой книги. Виктор Сонькин, ваш аплодисмент. Проходите, пожалуйста, проходите, садитесь. Вот ваши. И Виктор, и Ольга первый раз участвуют в диалогах, поэтому еще, да, плохо ориентируются. Садитесь, пожалуйста, вы сюда, вот ваши микрофоны. Я с краю, чтобы вам не мешать ни в коей степени. Поднимите, пожалуйста, руки, кто из тех, кто находится в зале, кто хоть раз был в городе Рим. Вы говорите, о чем нам будет, пожалуйста, да? А кто читал, кто пользовался путеводителями «Афиши», которые написала Ольга? Хорошо, спасибо огромное. А кто читал книгу «Здесь был Рим» Виктора Сонькина? Ну, кто-то читал. Значит, будет повод. Потому что я-то был убежден, что я недавно ее прочитал, и я был последний человек в этой стране, который до этой книги добрался. Вот, потому что третье издание. И она настолько, она такая великолепная, что думаю, ну это я только балбес, так поздно взял ее в руки. Ну ничего, значит, есть. Вы второй раз уже говорите, что вы последний человек, кто ее прочитал, и меня это немножко пугает. Теперь я убедился, что далеко не последний. Первый вопрос. Почему именно Рим стал объектом вашего внимания и исследования? Чем была продиктована эта любовь, эта страсть, этот интерес? Я не знаю, что тут главное во всем этом. В общем, почему вы выбрали именно этот город, Ольга? Сегодня мы гуляли по городу и прошли мимо граффити «Оно само». Так вот, «Оно само». Потому что нас отправили на третьем курсе на стажировку. Стипендия была очень маленькая. Те, кто мог, ездил по стране из конца в конец. А те, кто не мог, ходил по городу. В конце концов, мы набрели на... Там такие продавались в переходах книжечки за 1000 лир про районы, фасады, дворы. Ну и поскольку надо было чем-то убить 3 месяца, то я изучала районы, фасады, дворы и постепенно втянулась. И Рим стал главным городом для вас в Италии? В мире. Виктор? Ну, у меня это было скорее таким некоторым компенсаторным механизмом, потому что я по образованию филолог-славист, хотя, в общем, всегда хотел заниматься классической филологией. Но как-то не сложилось. Тем не менее, я так или иначе этим продолжал интересоваться, читать и так далее. И постепенно у меня стала складываться идея, что можно было бы написать о городе, но не только и не столько о том городе, который есть сейчас, в который все приезжают, сколько о тех временных пластах, которые стоят за тем, что мы видим сейчас. То есть рассказать историю. Много историй, потому что понятно, что столько историй, сколько можно рассказать про Рим, наверное, нельзя рассказать ни про какой другой город. И постепенно это стало складываться, даже в общем без такого прямого, непосредственного и постоянного туристического контакта. Но я думаю, что об этом еще пойдет разговор. Вот как-то так. А это какое было время, какой это был год, когда вы впервые попали в Рим? Впервые я попал в Рим в 2007 году, довольно поздно, хотя я до этого несколько раз уже бывал в Италии, но как-то вот до Рима не доезжал. А тут у нас друзья решили отпраздновать годовщину свадьбы, но почему-то в Италии. Мы им говорим, а что же так? Они сказали, а поехали с нами вместе. И мы поехали все вместе. И так я впервые оказался в Риме. Потом я, собственно, стал писать колонки для некоторого интернет-издания, которые отчасти, в общем, были такими первыми кирпичиками в здании этой книги. И она в большой степени написана не по таким ежедневным походом по Риму. Когда я написал уже почти все, я поехал довольно надолго и все прошел, проверил и осмотрел, чтобы это был помимо того, что у меня было в голове, еще и путеводитель тоже. Но тем не менее, это все-таки не только и не столько путеводитель, во всяком случае, не путеводитель для человека, который первый раз едет в Рим и хочет на него посмотреть. Это книжка про историю, а не про маршруты. А вы когда впервые оказались в Риме? Ой, это был 1991 год. Мы поехали по обмену, группа школьников. Я начала с того, что я разбила очки, поэтому я мало что видела. Водили нас на автобусе. Учитель, который должен был нам что-то рассказывать, тоже был в Риме первый раз, потому что в Италии, в принципе, не принято знать родную страну, они откладывают это до пенсии. Соответственно, они читали по книжке по-итальянски. Мой одноклассник, который по телеурокам выучил начатки итальянской грамматики, как-то переводил это на английский, а с английского это переводилось на русский. И, в общем, экскурсия сводилась к фразе «А здесь мы, кажется, уже были». Поэтому первый раз... Есть фотографии, я знаю, что я была в Риме, но ничегошеньки я тут не запомнила. Интересно, а сколько прошло времени вот от, с 91-го года до того момента, когда вы поняли для себя, что, блин, я бы хотел написать об этом городе? Или, по крайней мере, то есть я знаю что-то такое, я знаю так много или что-то такое, что позволит мне об этом городе писать, пока, ну, на русском языке в данном случае. На самом деле писание путеводителя — это не «я знаю очень много и сейчас я расскажу». А что это? Какое классное место, я хочу узнать о нем побольше. Давайте ввяжемся в написание путеводителя, благо это такая четкая структура, там все, в общем, понятно, есть какие-то мостки, от которых можно отталкиваться. Ну и дальше ты, в сущности, когда берешься за дело, не всегда знаешь, куда это тебя заведет. А вы помните, я не знаю, тот момент или то место, в которое вы попали в Риме, когда у вас тоже, собственно, появилась эта идея написать книгу? Или что я могу написать эту книгу? Вот какой-то момент конкретный, нет? Мне кажется, что для меня этот момент не был связан непосредственно с нахождением в Риме или взглядом на какой-нибудь там Колизей или Пантеон. Но, безусловно, находиться в Риме, особенно в каких-то местах, в которые приходит не всякий турист, который там оказывается на 3 дня. Это вот тут недавно наша подруга Слава Швец, которая живет в Риме и дико много про него знает, задалась в Фейсбуке вопросом о том, что такое туристические места в Риме, а какие там есть еще. Потому что понятно же, что любое, даже самое незначительное место Рима, оно для осмысленного исследователя тоже некоторый туристический аттракцион, его тоже можно посмотреть. Но другое дело, что за те максимум 3 дня, которые большинство туристов американских или китайских проводят в Риме, они видят очень мало из этого. И мне больше всего нравятся ситуации, когда ты оказываешься в местах, до которых все-таки далеко не всякий турист добредает, потому что это действительно, ну, что-то такое особенное и необычное. Я поясню для наших слушателей, что Слава Швец, или Слава Белл, да, она, по-моему, в Фейсбуке. Да, это девушка, которая живет в Риме, водит экскурсии по Риму, в том числе для наших соотечественников и так далее. Но для читателей ее в Фейсбуке, она, может быть, или для, я не знаю, там, для, она человек, который, по-моему, первая начала подробный разбор по серийной сериала «Молодой папа», который произвел на всех просто неизгладимое впечатление, ну, по крайней мере, для всех там поклонников Сорентино, который, кстати, в сентябре приезжает в Петербург, если вы об этом еще не знаете. По поводу сразу «Молодого папы», вам понравился этот сериал? Да. Да. Понравился? Да, и интересно, что ведь Ватикан запретил, вообще они ничего не снимали, вот все, что снято в Ватикане, это все снято в выстроенных декорациях. Ватикан категорически запретил им там появляться. Я хотел спросить вот еще о чем. Биография города как таковая. Для вас вообще существуют какие-то образцы? Может быть, даже это какой-то путеводитель, какой-то популярный, неважно. Вот образчик того, как может быть написана биография города. Не обязательно Рима в данном случае, а вот в принципе, вот когда писатель вступает в отношения с городом, вот это вот там абсолютно гениальная вещь, на ваш взгляд. Чья это книга, Виктор? Ну, из чисто такого практического слоя мне очень нравится англоязычная серия «Blue Guides», которая описывает, ну, иногда это город, в частности, по Риму у них есть книжка, а иногда это там Тоскана, например, или какой-то более широкий регион, Южная Италия, например, вот я сейчас внимательно изучаю. Это путеводители, в общем, обычные путеводители, но они полностью игнорируют магазины, рестораны и, в общем, практически все, что в обычном путеводителе содержится, концентрируясь исключительно на истории и культуре. То есть вот музеи, здания и обширная историческая подкладка под все это. Вот такого рода путеводители, которые чисто, вот, чисто конкретные путеводители, да, это не какая-нибудь книжка с идеей, вот сейчас я напишу вам там про Неаполь или про Прагу, так что все упадут и умрут. Это книжка для туриста, но для туриста, который приезжает не для того, или, по крайней мере, не только для того, чтобы пойти в какой-нибудь торговый центр, а для того, чтобы познакомиться с историей. А из истории города, вот именно там, история, я не знаю, там, история Стамбула, история Иерусалима, история, вот есть какая-то книга, которая произвела на вас большое впечатление? Ну, про историю Стамбула есть, конечно, прекрасная книжка. Это, к примеру, не обязательно. Там. Да, прекрасная книжка Сергея Иванова про Константинополь и Стамбул, которая, в принципе, тоже представляет собой исторический путеводитель, в некотором смысле вроде того, который написал я, но только гораздо более глубокое, потому что он серьезнейший византинист, который все это рыл и про каждый камешек знает бесконечно много. Ее поэтому, на мой взгляд, немножко тяжелее читать. Как эта книга называется? Какое у нее точное название? Не помните? В поисках Византии, да. В поисках или Константинополя. Ну, неважно, уточню, хорошо. Да, издательство «Корпус». Это не первое издание, но, тем не менее, вот сейчас она в издательстве «Корпус» вполне. Сергей Иванов – это крупнейший российский византинист. Вот. И это, конечно, прекрасно. Оль. Ну, тут как бы есть разные жанры. Есть жанр «писатель вступает в отношения с городом». Это такая протогонзо-журналистика. И в этом смысле на русском языке нет ничего лучше, чем «Фрегат Паллада». Все уже давно написано. Если это... Но это как бы на самом деле это мало что сообщает человеку, ищущему информацию о городе. Это такое скорее как в эпоху сентиментализма, это возможность подтвердить свои чувства или опровергнуть свои чувства. Это к изучению города имеет мало отношения. Проникнуться духом. Да. Есть, если говорить про Рим, то из литературных произведений текст, который больше всего лично мне говорит о Риме по-русски, это стихотворение Бродского «Пьяцца Матеи». Ну и заодно это прекрасная площадь. Вот, если говорить про совершенно конкретные вещи, то мне кажется, что особенно, когда речь заходит об Италии, ничего невозможно читать отдельно от ресторанов, гостиниц, магазинов, рынков и прочих ценнейших мест. Поэтому из существующих жанров путеводителей я выбираю скорее «Рафгайд», где всего понемножку перемешано. Вот. Да, для тех, кто... А если книжка про город вообще, которая может быть да. сколько-нибудь образцовым, у нас есть в недавней истории прецедент книги с... королевской печатью. Есть такой публицист голландский Герт Мак, который написал биографию, именно биографию, совершенно не личную историю Амстердама. И эта книга получила такое общественное признание и такой статус, что когда нынешний король собрался жениться и выбрал себе жену не голландку, а из Аргентины, то Герта Мака наняли образовывать будущую королеву, чтобы она знала, с каким городом ей предстоит иметь дело и какими людьми править. Интересно, вот у нас есть книга с печатью. Она переведена на русский да? язык. А кто издал? К сожалению, не помню. История Амстердама. Она просто называется Амстердам. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а у вас никогда не возникало после того, как, не знаю, или когда писали книгу? Или после того, как написали или получили такую, в общем, книжка получила премию «Просветитель». Еще раз повторю, это третье издание. Для сколько там страниц? 800? Нет, поменьше. Ну, там 700 там страниц, но это такая домина, то есть для книги такого объема и так далее. Там, это, мне кажется, не надо пугать. Большой успех. Не, она читается... Она есть в электронной версии, никто не знает, сколько там страниц. Она читается так, что от нее не оторваться, это я... В данном случае тут и, кстати, объем есть, не должен никого и, кстати, пугать. Есть, есть в аудиоверсии, которую начитал я сам. У вас никогда не возникало желания, хотя понятно, что возможности часто расходятся с желаниями, но, например, переехать и остаться в Риме жить навсегда? Нет. Рим – это, пожалуй, не тот город, в котором я хотел Почему? Бы прямо жить. Если говорить о таких городах, то я бы предпочел, ну, не знаю, Лиссабон. Мне кажется, что... Жить в Риме – это совсем другое, что человек, живущий в Риме, может быть, ничего и не знает о том, что его окружает, старается, может быть, даже отгородиться от этого, потому что иначе получается такой перехлёст вот всей этой культуры, истории, всего, что падает тебе на голову. И в этом смысле, мне кажется, это просто опасно для душевного здоровья. Вот, то есть… Пожить какое-то время, внимательно поизучать, там, походить, это да, но прямо вот жить как житель – нет. И единственная причина, собственно, вот эта вот боязнь перенасыщения. Ну, пожалуй, да, мне кажется, что, это, что этого слишком много. Мне, опять-таки, москвичи, особенно живущие в окраинных районах, хорошо понимают, что вокруг, ну, как бы нет ничего, нет никакой истории. И в этом есть некоторая свобода. А вы, Оля? Ну, я пробовала. А сколько вот максимально долго, беспрерывно вы прожили в Риме? Подряд год-полтора. Полтора года? Ну, это сложно, потому, с одной стороны, потому что с точки зрения современной жизни, музеев, библиотек, концертов, выставок, Рим – это далеко не Лондон, не Париж и не Нью-Йорк. Это провинция, и он сам страдает от этого, осознает это, мучается страшно, вздыхает. Ну, в смысле музеев, мне кажется, ну, все-таки... Музей, извини, но я имею в виду скорее как это, какое-то современное искусство, может быть, если оно какой-то вдруг текущий нужно для культурный жизни. Процесс, да. С точки зрения просто качества жизни, это, конечно, прекрасно. То есть это зависит от того, чего ты хочешь. Ты хочешь каждый день просыпаться и видеть такой свет, от которого ты становишься счастливее прямо сейчас за одну секунду, или ты хочешь, чтобы вся мировая культура смешивалась и перерождалась у тебя на глазах. В разные периоды жизни один и тот же человек может хотеть разного. А в чем причина, как вам кажется, вот этой вот провинциальности, культурно имеется в виду, ну, текущего культурного процесса Рима? Потому что вот мы недавно тоже разговаривали с девушкой, которая живет в Риме постоянно, и она действительно подтверждает, что вот с точки зрения каких-то актуальных концертов, выставок, там, так далее, вот того, что связано там с современной культурой, в Риме действительно ничего практически не происходит. Это вот просто поразительно. В чем причина? Ну, во-первых, редко какая метрополия может оставаться метрополией 3000 лет, ну, сложно. А, во-вторых, на это все... На все, что в Риме есть, довольно сложно наложить еще какой-то актуальный слой. Они честно пытаются. Но какой-то энергии в этом нету. Этот замес, он истончился до предела. Произошло примерно то, что происходит со статуей. Вот она была мраморной статуей, раскрашенная, как мы все знаем, в момент своего создания, возможно, позолоченная, стояла на каком-то изукрашенном постаменте. С ней произошло все, что с ней могло произойти. Варвары, средние века, откопали в эпоху Возрождения, приделали новую руку, отобрали новую руку. И, в общем, в итоге остается чистая белая форма. Вот с Римом случилось так. Все исчезло, остался этот графичный свет, остались тени, ну и, в общем, на это уже ничего не лепится. А мне, строго говоря, это никогда не было особенно профессионально интересно, и книжка моя, она не о том Риме, который есть, а о том Риме, который был. Это путеводитель не по сегодняшнему, а по античному Риму. И мне кажется, что это довольно важно, как бы ограничивает, обрубает вот все, что происходит, все нехорошее, в том числе, что происходит с столицей Италии в настоящий момент. Это интерес скорее к истории и к какой-то невероятной, богатой и насыщенной жизни этого города в прошлом, а не сейчас? Я бы не сказала, что то, что сейчас происходит, это нехорошее. Оно просто, оно удивительное. На самом деле, это ужасно интересно смотреть, как люди в своей повседневной жизни пытаются приткнуть куда-то эти античные колонны, и в итоге привязывают к ним веревки и вешают сушиться белье, как люди пытаются в городе, где каждый камень представляет собой исторический памятник, построить метро. И они, значит, им очень нужно это метро, потому что машины туда тоже не влезают. Сначала они долго согласовывают, где и как археологи будут рыть, потом археологи 10 лет роют и обещают невероятную красоту, потом выясняется, что все деньги давно потрачены, мафия увела это все, сменяется несколько правительств, устраивается перевыборы мэра, метро по-прежнему не построено, город по-прежнему перекопан, время от времени в газетах появляются новости о том, что метро будет уже завтра, приходите открывать, потом приходит журналист накануне и видит, что там только яма, и даже нет входа. И вообще эта история продолжалась, не помню, 14-18 лет, как в Риме строили последнюю ветку метро. Потом они в очередной раз начинают что-то строить, сразу наталкиваются на какой-нибудь. На то, что археологи, которым уже вроде бы заплатили за то, что они провели тщательнейшее исследование, и ничего бы не осталось неизведанного, вдруг выясняется, что огромные казармы второго века с невероятными мозаиками. Дальше правительство должно принять решение. Что мы будем делать? Ну, как бы по современной логике развития города, ну, сколько может быть этих мозаик черно-белых уже в конце концов? Ими полны все музеи и коллекционеры, и вот буквально только общественные туалеты нет. Может быть, закопать? Но, с другой стороны, ну как, ну, им 2000 лет, как же их закопаешь? И дальше эти дискуссии продолжаются годами. И что с этим делать? Ну, нет никого, кто... Это же все-таки выборное правительство. Ни один выбранный член правительства не может сказать, а мы сейчас это все закопаем. Как ни один выбранный член правительства не может сказать, нет, мы сейчас остановим метро и ничего делать не будем. И с точки зрения повседневного управления это неразрешимая загадка, и это ужасно интересно смотреть, как они с этим управляются. И как вообще в любом конкретном месте центра, если немножко копнуть, какое-то получается удивительное сосредоточение истории. Кафе стоит с видом, популярное кафе. Потом здание выкупают, сначала американцы, потом перепродают китайцам, чтобы сделать там пятизвездочный отель. Кафе сопротивляется. Как оно сопротивляется? Оно устраивает бранчи протеста. Вы приходите, подписываете, мы вам за это наливаем просекко. Они доносят этот документ до мэра. Потом выясняется в процессе, каким образом вообще они там появились. Это монастырский комплекс. Монастырский комплекс принадлежит ордену, который притащил туда из Голландии единственный не итальянский папа, который там в Возрождении случился, папа Адриан. Из города Утрехта, который пытался навести порядок в финансах между двумя Медичи, но настолько не преуспел, что когда идея экономии и рационального расходования в Риме не пользуется популярностью, соответственно, когда он умер, легенда гласит, что врачу его вручили лавровый венок от благодарных граждан. В общем, остался монастырь. Этот орден, который он туда притащил, продолжал воспитывать Тевтонский орден, собственно, известный нам по истории Севера России. И когда, значит, они продолжали воспитывать там учащихся, а для того, чтобы у них были средства это делать, они сдавали находящиеся в их собственности здания. И вот в одном из этих зданий было кафе, которое, конечно, все, что там творилось, не имело никакого отношения к монастырским нравам. И вот они сопротивлялись до последнего. Всех выселили, магазины, рестораны, осталось кафе и лотерея, которые пережили несколько этапов переговоров с американцами, но китайцев не пережили. И в конце концов их все-таки закрыли. И вот это вот все, если открыть газету в Римской секции... Китайцы до сих пор там ничего не открыли. Они строят пятизвездочный отель, все-таки требует какой-то инфраструктуры, которой там, конечно, у монахов никогда не было. Вот это вот все реально каждый день можно читать в газетах. Открываешь Римскую секцию, и вот оно там. Ну, в Риме вообще удивительно, что есть довольно большое количество старинных, возрожденческих, античных памятников, которые находятся где-нибудь в подвале какого-нибудь кафе, в подъезде какого-нибудь дома, куда, в общем, просто так не попадешь. Да? Надо ждать, пока кто-нибудь пройдет и за ним просочиться, чтобы посмотреть на место, где когда-то стоял древнеримский алтарь. Вполне известный, описанный в литературе, но, тем не менее, вот никакого доступа к нему нет, потому что он в подъезде частного дома. И такого очень много. Интересно, а вот с 91-го года, когда там впервые побывали в Риме, до сегодняшнего дня, Рим сильно изменился с точки зрения какой-то своей вот такой внутренней повседневной жизни? Изменился. Я когда начала ездить в Рим регулярно, приходила на площадь Кампо де Фьори, там был настоящий рынок. И он не был похож на тот рынок, люди, который сейчас? Нет, это был настоящий рынок, живой, куда ходили настоящие люди за настоящими продуктами. Сейчас это какой-то сувенирный развал, когда я с дуру с утра пришла туда за рикоттой, мне сказали, зачем, девушка, вот там за углом супермаркет, идите купите свою рикотту. Это, в общем, сильный удар, потому что вот это вот все разноцветное, пахнущее, оно, конечно, не меньше Рим, чем античность. Но это говорит о том, что сегодня все сложнее и сложнее увидеть вот подлинную жизнь Рима вне туристического маршрута. То есть мы не берем там основные туристические точки, там Навона или Треви, там все что угодно. А вот та же Кампо де Фьоре, то есть, условно говоря, таких мест их все меньше и меньше. Да Рим вечно, он все переварит на самом деле. Просто то, к чему мы привыкли 10 лет назад, оно куда-то денется, а новое возникнет. Вся местная жизнь аккуратно мигрировала на соседнюю с Кампо де Фьоре площадь Форнезина. И она там продолжается. И какие-то просто... Ну, есть опорные точки, куда возят автобусами. Но если сместиться немножко, то обязательно что-нибудь найдется. Я уже не говорю про то, что это совершенно все бесконечно. И всегда найдется какой-нибудь фасад, на который ты раньше не обращал внимания. Вот он тут есть, и оказывается, он весь встроен в какие-то античные колонны, а сверху там окно 13 века. Ты просто случайно не заметил. Или кто-нибудь случайно копнет на потолке, поцарапает и обнаружит там... Есть такой монастырь Куатро Коронати, довольно известный памятник, но несколько лет назад, кажется, в 2011 году, вот совсем-совсем недавно, там внезапно решили, что вдруг на потолке в большом зале что-нибудь найдется. Стали копать, действительно, копать, наоборот, смывать. И действительно, там совершенно невероятный цикл фресок. Абсолютно удивительный, готический, чего в Риме почти нет. Увидеть это почти невозможно, потому что это территория монастыря. Туда пускаются экскурсиями два раза в месяц или раз в месяц по предварительной записи, которая открывается, немедленно закрывается. Управляют этим все те же монашки. Там, пока ты идешь к этим фрескам, которые запрещено фотографировать, поэтому по-прежнему почти никто не представляет себе, как они толком выглядят, там стоят какие-то... Сначала стоит распятие. Написано «18 век, продается, 4 тысячи, возможен торг». Дальше стоят диваны, тоже написано «18 век, 2, пружины продавлены, возможен торг». Какое-то удивительное место. Там же есть капелла с росписями 13 века, куда до недавнего времени надо было опускать евро в такой специальный колесик, и тебе монашка-затворница на это выдавала ключик. Потом ключик заменили электрической кнопкой. Я у них спросила, а чего так у вас было красиво? Они говорят, мы не можем, все у нас тащат эти ключики, и все деньги, которые мы зарабатываем за вход, которые вообще, говоря, идут на оплату электричества для освещения капеллы, они идут не, для оплаты, не на оплату электричества, а на оплату слесаря, который делает новые ключики. Поэтому нам надоело получать ключики из Новой Зеландии, Китая и Японии, и мы сделали кнопку, чтобы вы могли ходить спокойно, а мы могли платить за электричество. А вы, когда приезжаете в Рим и заканчивается там, условно говоря, работа, когда нужно тот проверить, это посмотреть и так далее, вы за настоящим Римом куда идете? Вот какие у вас любимые места? Вот ваши, даже не как исследователь, а просто по-человечески. Ну, Трастевере, наверное, да, другая сторона Тибра, где, как всегда считалось, и проходит настоящая нетуристическая жизнь Рима. Это сейчас довольно сильно изменилось, понятное дело, потому что у Трастевера появились свои туристические точки и много чего другого. Но я, например, ходил по Трастевере на совершенно замечательную гастрономическую экскурсию, Есть такая компания, которая по разным городам мира, в том числе в Риме, проводит англоязычные гастрономические экскурсии, где ты просто встречаешься с экскурсоводом и на протяжении нескольких часов ходишь по магазинам и кафе и чего-то ешь. Ну, немножко. И это прямо вот замечательно, потому что они находят действительно места, которые не обращены к туристам всего мира, а вот такие давние, наследственные, традиционные, итальянские и так далее. И это, мне кажется, тоже такой хороший способ немножко отвлечься от культурки. Вам нравится Трастевера, Оля? Если ты какое-то место очень любишь, то у тебя есть свои точки. Я не по Трастевере. Хотя там приятно. Да? Но все говорят, что оно... Я уже вот когда... Меня Катя привезла впервые в Рим, это уже, то есть уже шла речь про то, что вот из Трастевере ушла эта... В Трастевере можно видеть, на самом деле, одна из самых популярных сцен в мировом кинематографе. Этим заканчивается практически фильм «Рим» Федерико Феллини, когда он, там все его друзья, писатель Гор Видал там, и так далее, они все сидят на Санта-Мария ин Трастевере на площади. Вот в этих кафе, где сейчас там все туристы в основном сидят. И там идет такая вот настоящая вечерняя такая итальянская жизнь, они там все ходят, все там обсуждают и так далее, и так далее. Но говорят, да, что сегодня, собственно, Трастевере перестало быть местом силы. В этом смысле. Ну, если сдвигается рынок с одной площади на другую, то, может быть, и с Трастевера тоже не все еще потеряно. Хорошо, а теперь чисто такие какие-то рекомендательные, может быть, вещи, а даже глубоко субъективные. Мы с вами когда переписывались перед диалогом, я спросил подумать, вот, я не знаю, там 3-4 места, объекта, я не знаю, предмета, все что угодно, ваши самые дорогие для вас, самые любимые для вас из разных римских эпох, если мы говорим об античном Риме, средневековом Риме, Риме возрожденческом. Оль, вот какие места для вас, не знаю, какие точки самые дорогие вашему сердцу? Есть такое прекрасное развлечение в будний день, желательно еще не в сезон, пойти пешком по Аппиевой дороге. Там сначала будет неприятно, потом будет много людей, невзирая на то, что не сезон. А дальше станет совершенно пусто. По окраинам дороги растут пинии и земляничные изгороди. Где-то вдалеке летают самолеты, стоят какие-то античные явно фигуры, которые за неимением лучшего приспособлены под столбы. Там какие-то указатели, военная база, не ходить. И ты вдруг оказываешься наедине со всем этим слоем времен. Вот там он очень чувствуется. Там живут люди. Это в 80-е годы был очень модный район. Там устраивали виллы, там жили Карло Понти с Софией Лорен. Там жила и до сих пор, не помню, кто там еще жил. Но, в общем, там такое было место для кинозвезд. Страшное, лютое. Та же Слава недавно вывешивала фотографии, чудовищная, липоватая роскошь. Но ты этого не видишь, оно за заборами. То, что видишь, это сады. Сады прекрасны. Вот. Еще из античности есть прекрасное совершенно место мавзолея Санта-Костанца. Это надо ехать по улице Номентано на край города. Вообще там по краям очень много всего прекрасного из разных эпох. И там невероятнейшей красоты, сохранности и подробности мозаики. Это IV век. Сбор винограда, цветы, птицы. Там, конечно, христианская символика, и все на самом деле по нотам разыграно. Но это прежде всего, очень красиво. Из средневековья вот эти вот Quattro Coronati. И еще совершенно замечательная церковь Боромини, Сан-Карло алле Куатро Фонтане. Это из уже барокко. Церковь, которую он... Это был один из его первых заказов. И он допиливал этот заказ всю жизнь. Он проектировал там сам все. Все решетки, все столбы, всю программу росписей. И мечтал там быть похороненным. В итоге он как самоубийца туда не попал. Но это совершенно шедевральное, невероятное пространство с увлекательнейшей интригой. Ну и дальше можно придумывать еще какие-нибудь развлечения. Например, Рим 20 века. Сейчас очень модно интересоваться, в Италии, по крайней мере, тоталитарной архитектурой, такой большой. Но есть же еще всякие жилые эксперименты, когда с одной стороны был спроектирован город-сад там на севере в конце Виана Монтана. Это просто очень приятный район. Там нет памятников. Но это холмистый, полный цветов и птиц. Невероятный совершенно район, который заканчивается рекой, стадами, рощами. И вообще ты перестаешь понимать, где ты находишься. Или есть какая-нибудь Горбателла, которая тех же лет, но наоборот, социальный эксперимент, когда впервые в Риме, первое и последнее место в Риме, где сделали открытые дворы, где можно по дворам пройти. И там до сих пор действительно, какие-то старички в домах престарелых по воскресеньям танцуют танцы своей молодости, и коммунисты ведут пропаганду, оставшиеся итальянские. В общем, все есть на самом деле. Виктор. Я вот, кстати, в последний свой визит набрел на какое-то муссолиниевское здание, такое полузаброшенное, ну, совершенно очевидной такой фашистской архитектурой, со всеми этими орлами и прочим. Что это было? У меня где-то записано, но не очень понятно. Оно, безусловно, не такое туристическое, а вот какое-то чисто римское. И мне кажется, это довольно характерно для Рима и для Италии в целом, что здание может быть каким-то архитектурно достаточно существенным, но при этом совершенно позабытым и позаброшенным. Ну, потому что они специально позабывали и позабрасывали Муссолини, была такая задача. Ну, это не только к Муссолини относится, да, это может быть и средневековое, и античное здание. Есть вот, например, в принципе, более или менее в центре, но в таком центре, где прямо вот в непосредственной округе ничего больше нет. А там сходятся 5, по-моему, разных улиц, и висит просто на стене дома табличка времен императора Клавдия о расширении Померия, то есть священной границы города. Она интересна тем, что в ней используются те буквы, которые император Клавдий, который был такой академический человек, филолог, ввел в латинский язык, который сразу после его смерти все перестали употреблять. Вот при нем эти 3 буквы употребляли, а после нет. И вот там они есть. И это вот настоящая римская табличка, которая просто висит на стене дома, к которому никто никогда не подходит. Или немножко более популярный, но тоже, в общем, не то чтобы абсолютно всем известный памятник, это нога на Марсовом поле, на улице, которая так называется улица Мраморной ноги, Пье де Мармо, где стоит, сейчас ее обнесли каким-то плексигласом, до этого она была без всякой ограды, просто мраморная нога какого-то античного памятника, видимо, с египетским акцентом, потому что в это время были популярны культы Исиды и прочие всякие египетские новшества. Но больше ничего и про эту ногу не известно. Вот какая-то нога, вот ее поставили на постамент, вот в честь нее назвали улицу, и так, значит, много сотен лет вокруг нее люди и ходят. В общем, на самом деле, мне кажется, если ходить по Риму, который город в таком нашем понимании, в общем, не очень большой, его вполне по Риму можно ходить пешком, таких мест можно найти сколько угодно. Хорошо, и последнее, о чем я хотел вас спросить, собственно, ну мы тоже об этом уже начинали говорить еще до начала диалога и так далее. Если вот порекомендовать, я не знаю, людям перед тем, как они соберутся по-новому поехать в Рим или впервые поехать в Рим, что вы порекомендуете исключительно по Риму почитать и посмотреть? Есть ли какие-то такие вот опорные там рекомендации, вот то, что вот, ну, обязательно надо сделать, или, по крайней мере, ну, по возможности? Кроме, собственно, здесь был Рим и путеводители афиш. Ну, понятно, что есть какие-то классические вещи, там образы Италии Муратова, книжка немножко устаревшая, но, тем не менее, очень такая приятно написанное, к которой всегда можно обратиться и к которой всегда можно порадоваться. Я вот недавно прочитал весь корпус английского писателя Роберта Харриса, который в числе прочих таких остросюжетных романов написал и некоторое количество произведений, связанных с Древним Римом. В частности, у него есть роман «Помпеи», и есть большая трилогия, которую он писал много лет, там с перерывами на другие его романы, но сейчас она уже закончена, трилогия про Цицерона. Это, мне кажется, очень хорошая... Она переведена на русский язык. Мне кажется, это очень хорошая книжка для того, чтобы представить себе, что, собственно, вот в эту самую яркую эпоху древнеримской истории там происходило. Она не столько про места, сколько про ощущение какой-то вот этой древнеримской жизни, при том, что для этого не нужно читать, там, например, Тацита, которого читать очень трудно, а вот можно читать такую вполне, ну, не то что сюжетную, но, во всяком случае, абсолютно такую нормальную читательскую литературу. Оль. Ну, на самом деле, список того, что нужно читать, зависит от того, что ты там хочешь увидеть и что тебе прежде всего интересно. Я не готова давать никаких универсальных рекомендаций. Вот из последнего, что появилось на сайте Арзамаса, опубликовали отличный, очень полезный, очень удобный определитель святых, потому что целевая аудитория с 4 по 19 век прекрасно понимала, кто изображен. Ты с твоим русско-советским опытом, как правило, не понимаешь. Если просто посмотреть этот несколько страниц этого определителя, то тебе гораздо интереснее будет заходить в церковь и смотреть, что там на стенах есть. И все-таки еще последний вопрос. Я до сих пор не знаю, как его правильно сформулировать, но вот когда живешь в России, ты знаешь, что вот есть, по крайней мере, один город в стране, который любят все. Это город Санкт-Петербург. Вот где бы там человек ни находился, всегда было особенное отношение к Петербургу, там, к ленинградцам и так далее. И все всегда мечтали сюда вернуться и так далее. В Риме, в Италии ситуация несколько иная, я так понимаю. Да? Если человек любит Венецию, он любит Венецию. Если человек любит Рим, он любит Рим. Если это Флоренция, значит, это Флоренция. Вы там... А есть еще Неаполь. Есть Неаполь, да, совершенно там... А Катания? Ну, то есть это вот какой-то такой региональный национализм, да, и ничего ты с этим не поделаешь. Вот вы, Оля, я вас спрашивал уже вот до начала диалога, вы учились долго во Флоренции, вы бывали и писали много о Венеции, и все равно... Венецию писала Катя, дёготь не надо, приписывать мне чужих заслуг. Участвовали в написании, участвовали. По ресторанам ходил. В книге указана ваша фамилия, так, не путайте меня. Но все равно, когда вас спрашиваешь о любимом городе, вы говорите Рим. Вот какой решающий, не знаю, момент в этом городе, в его содержании, в тех эмоциях, которые там разлиты, в тех чувствах, я не знаю, в истории, что заставляет этот город любить сильнее, чем остальные итальянские города? Ну, если просто на какую-нибудь площадь прийти в солнечный день, встать рядом с фонтаном, посмотреть, как вода стекает, все сразу становится понятно. Именно в Риме? Угу. А больше нигде столько фонтанов нет. Акведуки сохранились только в Риме. Виктор. А у меня, на самом деле, чисто исторический ответ на этот вопрос, потому что я изначально вообще хотел писать путеводитель по Римской империи. Но мне довольно скоро стало понятно, что памятников-то довольно много и в Британии, и в Германии, и во Франции, и в Испании, и в Португалии, и где угодно. Но известно про них почти ничего. Вот есть какой-то римский памятник, амфитеатр или колонны, или... ну, про какой-то из них что-то можно сказать. Но это, ну, несколько строчек в лучшем случае, да, или уже нужно писать академическое исследование. А вот в Риме такая концентрация античности, которая позволяет сделать из этого историю, позволяет рассказать ее увлекательно. И мне кажется, что такого нет просто больше ни в одном городе мира. Спасибо вам огромное. Спасибо, что согласились на этот разговор. В общем, Дорогие друзья, если у вас есть возможность, обязательно садитесь в самолет и летите в Рим. А если нет такой возможности, то пойдите сегодня купить книжку Виктора Сонькина «Здесь был Рим». Она продается, ну, в подписных изданиях, на Литейном точно есть. Или путеводителя Ольги Гринкруг, которые переиздают, там уже, я не знаю, там десятки переизданий. Не переиздаются. Афиша закрыла путеводитель. Вот те, которые были последние, они переизданы. Они еще есть. Это отдельный путеводитель по Риму, это общий путеводитель по Италии, по Флоренции и с участием Ольги по Венеции. На самом деле, вот там в зале сидит мой редактор Ольга Напокова, Венеция — это все ее. Вот. Ну, ей тоже аплодисменты. Спасибо вам огромное. Вот, мы продолжим через там 15-20 минут. Спасибо. Очень душно. Я что-то взмок прям насквозь. Сейчас попробую. Thank you.